Октябрь 1920 года. Заимка недалеко от станции «Зима». «Привет, старая», — сказал проводник с ружьем на плече, шедший впереди небольшой группы. «Мы к тебе». «А я не жду гостей», — откликнулась шаманка, не вставая с небольшой заваленки у дома. «Ступай отсюда с миром! Я-то что?» — ответил он боязливо. Знал он про нее все и потому боялся. «Меня попросили к тебе отвезти, и я проводил. У меня выбора-то не было», — добавил он шепотом, как бы оправдываясь. «На мину ищут». «Где твоя внучка?» — спросил по виду главный, подошедший следом мужчина, не успев отдышаться. Люди в группе, как оказалось, были не приучены к лесу, а потому запыхались и отстали от проводника. «Не знаю я», — ответила старая женщина. «Я отсюда и не выхожу. Последний раз ее видела, когда она прибежала и рассказала, что брат ее пошел в красные партизаны и погиб. В январе это еще было. Все тогда и пропало куда-то». «Врешь», — погрозил пальцем командир. «Мы у тебя тут всю лачугу перевернем». «Так ступайте», — дозволила шаманка. «Только бубен не трогайте. Он беду чужому человеку приносит, проклятие накладывает». Когда мужчина с грозным видом и наганом на поясе зашел в дом, проводник сел рядом и виновато зашептал ей на ухо. «Золото ищут, Колчака-то расстреляли, а золото егошнего так и не нашли. По счастью, летом к ним в плен попался адъютант адмиральский. Вот под пытками у него и выяснили, где золото он не знает, а вот камни драгоценные он в усадьбе губернатора оставил». «Помер?» — спросила хмуро шаманка. «Кто, губернатор?» — не понял проводник. «Нет, адъютант». «Так, конечно, там его так истязали, что вариантов не было. Но даже если и выжил бы, то все равно расстреляли бы», — пояснил проводник. «Ну и я при чем?» — прищурилась шаманка. «Так в том доме мичман старый был. Он и сказал, что внучка твоя с мешком ушла», — ответил мужик, оглядываясь, не слышит ли его кто из дома. «Тоже запытали?» — спросила шаманка без интереса. «Нет, тот так рассказал. Правда, ему это не помогло», — смутился проводник. «Не боишься абарга на плечах носить», — сказала она, зевнув. «Вон уж сидеть с тобой нельзя, зазевалась вся. Он тебя почти всего поглотил. Чуть души-то всего и осталось». Из дома вышли недовольные мужчины, и командир, подойдя к шаманке, наставил на нее наган. «Где твоя внучка?» — спросил он. «Говори, или я тебя застрелю». «Где внучка, не знаю. А ты меня стреляй, пожила я уж». «Только знай, шаманка я по роду, настоящая шаманка. Они много на себе горе и бед тянут, от которых мир спасают. Вот ты как думаешь, приходит в этот мир абарга, я вижу его, забираю у человека, чтобы он не съел его душу, а дальше что? Куда я его деваю? Молчишь, потому что не знаешь, что никак не отправить его обратно, не в моих это силах. Вот и ношу его всю жизнь на себе. За 80 лет я нацепила на себя, знаешь, сколько таких? Так вот... Как только ты убьешь меня, они все на тебя и прыгнут. Знаешь, одного абарга простой человек еще может долго носить, а вот когда их много, погибают очень быстро. Страшное это зрелище. Когда они все вместе его жрать начинают, ой, страшное. Так что решать тебе, а мне помереть не страшно, я только рада буду». Мужчина подумал, опустил наган и уже не так агрессивно спросил. «Подпол есть в доме? Ледник?» «Подпола нет, а ледник вон там, у сосны. Видишь горку? Вот спускаешься, там и ледник», — ответила шаманка. Командир кивнул молодому пареньку, и тот, сбегав и проверив, вернулся ни с чем. «Идти вам надо», — сказала шаманка. «Скоро ливень польет страшный, бед много принесет. Можете не успеть». Когда группа скрылась, старуха заковыляла в дом. Сняла со стены бубен. Там между стенами в небольшом проеме лежала намина и молча корчилась от боли. Ребенок появился быстро и очень громко закричал, словно бы оплакивая всех убитых людей на земле. «Как быть мне?» — прошептала Намина, придя в себя. «Меня же ищут. Может, выкинуть камни?» «Нельзя, деточка. Поклялась ты их хранить, а клятву держать надо. В мире сейчас люди клянутся. Надо, не надо. Не особо придавая этому значение, а зря. Мне страшно. Не беспокойся», — ответила шаманка. «Всех, кто знает, унесет война. Все забудут про тебя. Ты только не говори об этом никому, даже сыну своему. Правда, проживет он недолго. Придется отдавать долг за отца, который хоть и в пытках, но все же предал тебя». «Нет», — заплакала Намина, — «нет. «Я не могу ничего сделать», — сказала старуха. «Люди редко думают о том, что их грехи ложатся на детей, но он оставит наследников, и вот тут только тебе решать, как они будут жить. Такие тайны не исчезают без следа, только своим ледяным молчанием ты можешь спасти их, никогда не упоминая никому о том, что случилось с тобой в январе 20-го года. Никогда. Только так ты можешь их спасти. Иначе? Иначе Абарго пойдет по следу. Он такую добычу не отпускает». «Но если он уже идет по следу, как же я его обману?» — спросила Намина. «Сейчас его обману я, а там посмотрим». В этот момент ливень, внезапно налетевший на тайгу, смыл в реку Аку с утеса группу, двигающуюся в зиму. Все, кроме проводника, утонули.